Глава вторая. Каждый камень твой — заветное предание поколений. Большой район центральной части города, примыкающий к Кремлю и Красной площади, богат памятными литературными местами. С одной стороны его ограничивает улица Герцена, с другой он подходит к Заяузью, а замыкает его Садовое кольцо. Условно определив границу вдоль улицы Герцена между центральной частью города, которой посвящена вторая глава, и районами, прилегающими к Арбату, которым посвящена третья глава, отметим, что некоторые здания, стоящие по четной стороне этой улицы, могут упоминаться в третьей главе, а по нечетной во второй, если они связаны со значительными фактами биографии писателей, излагаемыми в этих главах. В этот район входят бульвары от Тверского до Яузского, без которых невозможно представить памятные места литературной Москвы, полукольцо центральных площадей от площади 50-летия Октября до площади Нагина, лабиринты переулков, каждая группа которых имеет неповторимое лицо и историю. Сретенские переулки, переулки, примыкающие к Бульварному кольцу, улицам Горького, Жданова, Кирова, Петровки, Неглинной, Кузнецкому мосту. Многие улицы и площади носят имена писателей: Пушкина, Белинского, Гайдара, Герцена, Грибоедова, Макаренко, Медведева, Мицкевича, Огарева, Станкевича, Алексея Толстого, Чернышевского, Чехова, Лермонтова, Маяковского, Тургенева. И это не случайно. В Москве на протяжении многих десятилетий писатели жили и работали, участвуя в знаменательных событиях культурной и литературной жизни, имевших большое значение не только для города, но и для всей страны. Здесь издавна располагались театры, и многие писатели связали с ними свою судьбу. Известно, сколь плодотворно было творческое содружество Чехова с художественным, а Островского с малым театром. Об этом напоминают изображение чеховской чайки, эмблемы художественного театра на фасаде его старого здания и памятник Островскому перед малым театром. И в наши дни совместная работа объединяет московских писателей со многими творческими коллективами театров Большого и Центрального детского, имени Ленинского комсомола и Моссовета, имени Ермоловой и театра сатиры, Современника и театра на Малой Бронной. Имеют большие литературные традиции, расположенные в этом районе концертные залы: Колонный зал Дома Союзов имени Чайковского, Государственной библиотеки имени Ленина и зал Поэзия. Здесь проходят широкие литературные форумы, писательские съезды, конференции, торжественные заседания, посвященные большим юбилейным датам, авторские вечера поэтов и дни поэзии, выступают чтецы с программами литературных концертов. Вечерами, когда зрители в предощущении праздника спешат в театральные концертные залы, и перед входом в них зажигаются матовые фонари, еще и еще раз мы обращаемся к афишам и находим на них хорошо знакомые имена: Пушкин и Гоголь, Лев Толстой и Островский, Чехов и Горький, Всеволод Вишневский и Погодин, Фадеев и Симонов и многие-многие другие. По традиции в центральной части города располагались литературные кружки, объединения. В первой половине прошлого века это и литературные кофейни, и блестящие салоны Волконской на Тверской и Павловой на Рождественском бульваре, Свербеева на Страстном, а затем на Тверском бульварах и литературная гостиная Елагиной у Красных ворот. Значительно позже телешовские среды и литературно-художественный кружок, менявшие свои адреса, также в пределах центра. Богата событиями литературной жизни биографии дома Герцена, Тверской бульвар, 25. Со многими яркими писательскими именами связаны в наши дни клубы творческих союзов, где проходят выступления литераторов и их встречи с читателями. Бесконечен список редакций московских газет и журналов, находившихся в этой части города. От московского журнала, издаваемого Карамзиным в 1791-1792 годах, до современных периодических изданий, редакции которых подчас находятся в домах с богатой литературной биографией. Редакция журнала «Знамя» во флигеле дома Герцена на Тверском бульваре. «Нового мира» в Малом Путенковском переулке, поблизости от дома, в котором начинал свой литературный путь юный Чехов в журнале «Зритель». Издательство и редакция газеты «Труд» до недавнего времени располагались в доме 18 по улице Горького, который некогда принадлежал книгоиздателю Сытину и в котором находились редакции многих изданий. Среди них газеты «Правда», «Известия». Здание связано с именами Льва Толстого, Горького, Маяковского, Дорошевича, Бедного, Безыменского, Кольцова и многих-многих других писателей. Редакция журнала «Вопросы литературы» размещается в доме 10 по Большому Гнездяковскому переулку, в котором в 1914 году московская литературная общественность чествовала английского писателя Герберта Джорджа Уэллса. А московские библиотеки. Сколько ярких писательских замыслов родилось в их стенах. С какими интересными поэтическими именами связаны они. В XIX веке московские книжные лавки были местом встреч писателей и ученых. На Большой Димитровке, Пушкинская улица, находилась книжная лавка московского Смердина Базунова, а на Большой Лубянке, улице Дзержинского, лавка Щепкина. В наши дни любителям книг хорошо знакомы расположенная в этой части Москвы Пушкинская лавка, проезд художественного театра, и книжная находка подле памятника первопечатнику Ивану Федорову. Центральная часть города была местом, где жили и творили замечательные писатели и поэты. Многие из них были уроженцами Москвы. Сумароков, Фанвизин, Радищев, Крылов, Веневитинов, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Герцен, Достоевский, Брюсов, Цветаева, Паустовский и многие другие. В этой части города располагались и гимназии при университете, в которой учились Фанвизин и Новиков, и благородный университетский пансион, воспитанниками которого были Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Салтыков-Щедрин. В Московском университете, старые корпуса которого и по сей день являются гордостью москвичей, учились замечательные писатели. Сколь богат перечень поэтических имен, связанных с Литературным институтом имени Горького. Здание института стоит на Тверском бульваре, который в пушкинское время называли «зеленым клубом», так как он был излюбленным местом встречи бесед литераторов. Свидетелями столь значительных явлений литературной жизни Москвы были эти места, что каждая из них достойна подробного описания. Одни писатели жили в Москве подолгу, иногда часто меняя квартиры. Другие, приезжая в Москву, останавливались в гостиницах, многие из которых уже не существуют. С именем Пушкина связаны гостиницы «Англия» и «Север», Глинищевский переулок, ныне улица Немировича Данченко, Льва Толстого, гостиницы «Челышева» на Тверской улице и «Шевалье», Камергерский переулок, ныне проезд художественного театра, Достоевского, «Европа», Неглинная улица, и Дюссо, театральный проезд, ныне проспект Маркса, Чехова, Славянский базар, Никольская улица, ныне улица 25 октября. Большая Московская, Воскресенская площадь, ныне площадь Революции. Некоторые квартиры и дома стали музеями, другие отмечены мемориальными досками. О пребывании литераторов в Москве напоминают их скульптурные изображения. Задумываясь над связью писателей с городом, представляешь, что он помогал им в работе. Во время прогулок некоторые обдумывали сюжеты, и тихие уютные переулки служили им как бы рабочим кабинетом. Однако ставят памятники не только писателям, но и героям созданных ими произведений, и подчас мы их воспринимаем как реально существовавших людей. Примером такого рода может служить барельеф, на котором изображены персонажи комедии «Горе от ума», проходящие как бы вдоль рампы под приспущенным театральным занавесом. Барельеф украшает постамент памятника Грибоедову, стоящего в начале Чистопрудного бульвара. Итак, начнем путешествие по старым московским улицам.